Судорожно рыдаю, пытаясь вырваться из цепких материнских рук. «Перестань, ты мне делаешь больно!» Выкрикиваю и тут же жалею. Кухонное окно открыто, и я с ужасом думаю о том, что все соседи нас слышат. Снова, снова позоримся. Что на тебя нашло? У нас ведь все стало налаживаться. После моего позорного возвращения все три прошедшие недели она вела себя отлично. Не пила, исправно ходила на работу и даже ласково и с заботой ко мне относилась. Я думала, моя мечта начала воплощаться в реальность. А сейчас просто невыносимо видеть ее злость и ощущать агрессию в свой адрес. Я ведь ничего, ничего плохого не делала. На меня что нашло? На меня? Это ты приехала сюда, чтобы на гуляша своего мне на шею повесить? Дармоедка! В Москве шаблалась, неизвестно под кого легла, залетела. А теперь, на, мать, принимай! Она бьет ладонью по столу, выражая крайнюю степень недовольства. Нет, не позволю, как миленькая пойдешь на борт. Отшатываюсь от нее, как от адского костра. Что она говорит? Как так можно? Мы ведь все обсудили, и мама приняла мой выбор и желание оставить маленького человечка в живых. По-другому я не могу просто. Не прощу себя, сойду с ума, если хоть как-то наврежу своему малышу. Не пойду, произношу уверенно, ни капли сомнения не испытываю. Я тебе говорила и еще повторю, я ребенка оставлю. Хочешь ты или нет, он родится. Ты, наверное, жалеешь, что меня родила. А я никогда не буду жалеть. Ты будешь делать то, что я говорю. Шипит, и ее лицо искривляет неприязненная гримаса. Живешь в моем доме, и значит, будешь слушаться. А то посмотрите, на нее мерзавка нашлась. Да и пожалуйста, съеду от тебя, если мне в родном доме нет места. Но, к слову сказать, квартира эта не только твоя, но и моя. Ее отец покупал, а мы с тобой обе его наследницы. Ты, наверное, забыла то время, когда мы были семьей. Не могу сдержать горечи. Сердце, не вынося боли, начинает бешено тарабанить в груди. Обидно, мне очень обидно. Долгие годы я жила лишь одной мечтой – помочь любимой мамочке выбраться из зависимости. Ради этого была готова на все. Мне казалось, что жизнь непременно наладится. Если мама поправится, и мы заживем, как обычные люди. А сейчас берет такая апатия, будто глаза открываются. Мама продолжает меня отчитывать, а я будто не слышу ее. Мысленно начинаю собирать вещи. Прикидываю, где в городе можно недорого снять жилье. У нас городок курортный, и цены в сезон аховые. Я хоть и работаю, но позволить отдельное жилье не смогу. Нужно копить. Маленькому столько всего понадобится. Мама повышает голос, чем привлекает мое внимание. Ни черта ты не понимаешь, не задумываешься, дети, огромный труд. На что ты жить будешь? На что дитя свое кормить? Мы с Владом должны будем на вас горбатиться. Господи, ну конечно, как я сразу не догадалась. Влад — сожитель моей мамы, и он меня на дух не переваривает. Промыл ей мозги, пока я была на работе. Мерзкий и наглый урод. Да и правда, что твой Влад паразитировать привык, а не работать. Принц не иначе. Не удерживаюсь от сарказма. «Как ты смеешь?» — взвивается она. «Сама к нему пристаешь, как только я за дверь выхожу. Думаешь, пристроить своего выродка? Совсем совесть потеряла у собственной матери мужика уводить. Рот свой закрой!» Рявкаю на нее едва ли не впервые в жизни. «Не смей обзывать моего ребенка!» «Как ты с матерью разговариваешь? А ты что несешь? Меня мутит от одной мысли, чтобы посмотреть в сторону твоего обрюзглого алкаша. Посмотри на себя, в кого ты превращаешься. Красивая, статная, а тратишь себя на какое-то чмо. Портишь свою жизнь и мою заодно». Смахиваю слезы, текущие по щекам. Обида, живущая во мне много лет, рвется наружу. Устала. Я дико устала смотреть на то, как она медленно погибает. Идет ко дну, не замечая происходящего. Не нужен мне твой урод. Мне мама нужна и поддержка. Дверь на кухню резко распахивается. Все происходит очень быстро, я не успеваю никак среагировать. Кого-то уродом дрянь назвала. В помещении появляется причина нашей ссоры. Влад собственной персоной. Он оскаливается, откуда только взялся. Я слышала, как час назад он выходил из квартиры. Неужели вообще на работу не надо? Воспитывать тебя буду, раз мать не справляется. Он движется в мою сторону, на ходу тянется к пряжке ремня. Лупить меня, что ли, собрался? От него исходит такая агрессия, что я просто столбенею, не в силах пошевелиться. Перевожу беспомощный взгляд на маму. «Влад, Владик, не надо, она не хотела тебя обижать, дурная моя!» Мама кидается к нему, хватает за руку, но он тут же ее отдергивает. «Дочка, такая же шваль, как и ты!» Выплевывает грубо. «Грязь!» Пока он возится с ремнем, я пытаюсь уйти, но Влад успевает схватить меня за руку. На секунду воцаряется тишина. Ее рассекают твердые, уверенные, такие знакомые шаги, доносящиеся из коридора. «Это он! Быть такого не может! Откуда он здесь?» Я скорее поверю в то, что моя фантазия шалит, чем в его появление здесь. От удивления даже забываю, где нахожусь. Сознание начинает воронкой закручиваться, обрушивая на меня тонны теплых, приятных и таких болезненных воспоминаний. Они относят меня в наше совместное прошлое, в наши с ним дни, в то время, когда я была счастлива. Зажмуриваюсь, чтобы хоть как-то продлить иллюзию. «Руки от нее убери!» Приказ отдается приглушенным, угрожающим голосом. «Любимый,